Вот и прошу вас, Анечка, помогите. Не мне и не КГБ, нет, а вашим же друзьям, если мы будем знать, что на них можно положиться. В этом нет ничего дурного. Разве это донос? Сказать о честном человеке, что он честный, а?